Глава 19. Саше предстояла поездка в Москву. Он сам ее себе запланировал. Последнее время господин Падлов носил на центр капиталь. Его оборудование для мэрского телеканала стояло костью в горле у всего мэрского окружения. Владимир Падлов напрямую выходил на мэра, а правильнее сказать, очень часто входил в его кабинет. И, используя все свое красноречие, обещал золотые телевизионные горы. Мэр слушал и млел. Ему очень хотелось свое городское телевидение. А господин Падлов ждал свои комиссионные с покупки оборудования. Но Саша имел на эти комиссионные свои планы. Москва встретила Сашу неласково. Самолет внуковских авиалиний приземлился почему-то не в Шереметьево, как планировалось, а во Внуково. Как следствие, автомобиль, посланный Сашиным отцом, не мог его встретить, так как добрая бортпроводница объявила о том, что посадка будет во Внуково после первого касания шасси о посадочную полосу. Пришлось ловить машину, правда, это было несложно. Саша, пройдя сквозь стройные ряды жуликоватых шоферов с золотыми фиксами в спортивных костюмах, быстро нашел частника, который жался вдалеке от бригад, и, договорившись по деньгам, приспокойненько отправился в столицу. Уже миновав шлагбаум аэропорта, Саша увидел голосующего на обочине мужчину, довольно грузного телосложения и с таким же бесформенным раздутым кожаным чемоданом. Сам не знаю, почему Саша предложил взять попутчика. Водила вякнул, мол, дело хозяйское, но с каждого отдельная такса, и остановился у голосующего. Мужчина недоверчиво оглядел салон «девятки» и сел почему-то не рядом с водителем, на переднее свободное сиденье, а заперся вместе со своим огромным чемоданом рядом с Сашей, на заднее. На предложение убрать чемодан в багажник он, кряхтя и смущаясь, отказался. «Ничего, я его вот так, на коленочки». Саша уже пожалел, что попросил подобрать голосующего чемодана, но вскоре неуклюжая тишина, повисшая в воздухе салона, нарушилась все тем же грузным мужчиной. Немного покряхтев, он обратился к Саше, у которого на руках был лишь легкий кейс с бумагами и векселями на покупку телевизионного оборудования для городского телевидения под руководством господина Падлова. «Вы тоже никогда не садитесь на переднее сиденье?» — задал вопрос новый пассажир. «Ну, иногда сажусь, но на заднем обычно просторнее», — ответил Саша с сарказмом, водворяя сползающий чемодан попутчика ему на колени. «Вы уж меня простите за подозрительность», — извиняющимся тоном замямлил попутчик. «Я уж наученный горьким опытом. Словом, на молоке обжегся. На воду дую. Валерий Иванович». Толстяк протянул руку Саше. Саша, в свою очередь, тоже отрекомендовался, пожимая влажную руку незнакомца. «Я однажды, зимой было дело, так лихо доехал до аэропорта, что до сих пор трясет, как вспомню. Мороз был градусов 25, не меньше, да с ветром. Я выхожу ловить машину. Только руку поднял, откуда ни возьмись, Волга. Двери-то водительски открываю, оттуда теплом в лицо так и пыхнуло. Тепло, музыка играет. Водила давай заряжать. Ну, поторговались для порядку. Дорого он, конечно, попросил, но я думаю, хоть доеду с комфортом. Только тронулись, смотрю, мужик голосует с чемоданами. Солидный такой. Водила и скажи, давай, мол, попутчика возьмем. Вот тебе и экономия. В два раза дешевле доедешь. Ну, я болван и купился. Давай, говорю. Так человек-то с виду очень приличный, воспитанный такой. Одеколоном от него таким дорогим пахнет. Водила вышел, чемодан они в багажник погрузили. Мужик за мной сел на заднее сиденье. Едем, значит, болтаем про погоду, будь она неладна, про машины чего-то там. Вдруг посреди трассы водила начинает тормозить и так с упреком на нового попутчика. Что вы, мол, багажник недозахлопнули? Слышите, как бьет? Вот так замки и ломаются». Ну, попутчик ему с неудовольствием. «Твоя, мол, машина, откуда мне знать, как твой багажник захлопывать?» Водила вышел, багажник хлопнул и для верности еще и ключом его закрыл. Садится обратно. Начинает заводить машину, а она не заводится. Тарахтит так, знаете, и не заводится. Так, мол, говорит, и знал, что аккумулятор подведет. Плотность в нем, говорит, что ли, маленькая. В морозы моментально сдыхает. Ну, и говорит нам, мол, мужики, такое дело, толкните, пожалуйста. Здесь, под горочку, махом с толкача заведется. Я уже давай вылезать, а мужик этот солидный начал возмущаться. Вот, мол, еще я машину не толкал. Я деньги платил за то, чтобы ты меня ввез, а не я тебя. Ну, поругался он, а делать-то нечего. Тоже вылез, и давай мы вдвоем «Волгу» толкать. Сначала-то она тяжело пошла, а потом, как водил и обещал, под горочку и махом завелась. Завелась и без нас поехала. Мы вроде как опешили, а потом как током дернуло обоих сразу. «Солидный ты мне, — говорит, — ты хоть номер-то запомнил?» Я ему говорю, «Нет». А он, мать, угается, на чем свет стоит. У меня ж там в этих чемоданах шуба норковая. Жене купил плащ кожаный, документы. А у тебя чего, говорит, уехала? Я говорю, да так, шмотки по мелочи. Но деньги там все и командировочные, и те, что попросили передать. Сказал ему спокойно. Солидный мне и говорит, ты не местный, тебя менты слушать-то не будут. Ты тут стой, а я сейчас в аэропорт и там заявлю. Я вроде последние цифры и буквы запомнил, а ты стой здесь. Не уходи никуда. Это важно, я мигом сейчас с ментами вернусь. Вот я как дурак на морозе 2 часа отстоял. Потом люди добрые подобрали. До милиции довезли. А там таких, как я, уже человек 10. Дознаватель сказал, что это меня развели в эту... Фу ты, как ее... Погонка. Присоединился к разговору водитель. «Да-да, точно, точно», — подтвердил рассказчик. «И что этот солидный он заодно с водилой? Развод это такой для лохов вроде меня». «Ой, чего я тогда в милиции только не наслушался? Кого в карты обыграли? Кому вообще на шею петлю накинули? Ужас, тихий ужас». «Да», — оживился водитель, — «сейчас с аэропорта приезжему, да и местному, по-нормальному не уехать. У них у братвы все поделено. Кто на картах, кто на погонке деньги делает. А беспредельщиков, что вообще петлей душат, тоже тьма развелась. Я бы ни почем в аэропорту не работал. Да по городу больше бензина в пробках сожжешь, чем заработаешь. Да еще братве ежемесячно отстегиваешь. За право, мол, работать, будь они все неладны. А я ведь токарь-универсал». Грустно закончил водила. И все виновато замолчали, хотя чья это вина, что беспредел захватил всю страну? Может быть, совсем не тех, кто сидел сейчас в девятке и молча ехал в столицу по делам. Вскоре молчание нарушилось. Пара анекдотов скрасили поездку. Валерий Иванович угостил всех образцами своей продукции. Он возглавлял отдел сбыта Челябинской кондитерской фабрики. Саша зачем-то наврал, что работает на телевидении в Екатеринбурге. Сказать, что он мытарь его величества мэра, было стыдно. На прощание земляки-уральцы обменялись телефонами и, рассчитавшись с водилой, разошлись по своим делам.